Издательство «Бомбора». Океан книг. Абсолютная любовь. Руководство по счастливым отношениям, основанное на вашем типе привязанности к партнеру. Милан Еркович, Кей Еркович. Предисловие. Разговоры ничего не стоят, пока речь не идет о плате за консультации по вопросам брака. Такая помощь может стоить довольно дорого, если платить за каждый час, час за часом, неделя за неделей, месяц за месяцем. Кроме того, консультирование по вопросам неудачного брака стоит вам дороже любых денег. Это может стоить брака, ведь диплом консультанта не гарантирует качественной помощи. Конечно, я твердо верю в хорошие и полезные консультации, как индивидуальные, так и для пар. Но когда дело доходит до консультирования по вопросам брака, в наши дни тратится много времени и денег. В конце концов, изменить брак — это не только научиться лучше общаться или внимательнее слушать. Это гораздо больше, чем шаблонные рецепты. Иногда брак распадается до того, как вы полностью осознали, насколько редкими могут быть хорошие и мудрые советы. На протяжении многих лет я работал с сотнями брачных консультантов. Даже обращался за помощью не менее чем к 10 психотерапевтам. Некоторые были превосходными, а некоторые просто ужасными. Я считаю, что все их мотивы правильные, а желание помочь искреннее. Однако результатов, на которые я надеялся, я так и не получил. Отчаявшись и решившись испробовать любые средства, я делал то, что специалисты предлагали, но ничего не помогло. В одном конкретном случае весьма переоцененный консультант дал очень и очень разрушительный совет. Я не виню в собственных проблемах ни одного из доброжелательных профессионалов. Они сделали все, что могли, хотя потраченные деньги и время не помогли моему браку. Возможно, у вас был подобный опыт. Возможно, вы тоже оказались в пугающем замкнутом пространстве кабинета, разговаривали со специалистом, который мало что мог посоветовать, и отчаянно молились про себя, чтобы надежда где-нибудь всплыла на поверхность. Часто мне казалось, будто мы болтаем за чашкой чая в гостиной, в то время как мой дом горит. Все консультанты, казалось, уделяли большое внимание второстепенным вопросам, сосредотачиваясь на методах, которые казались не слишком-то полезными и обычно вообще не помогали. Когда мой брак был наиболее уязвимым, у меня оставалось 1000 ответов для всех остальных, но я не знал, что делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему в моих отношениях. Я был похож на сантехника, который каждый день лазил под чужие раковины, пока у него дома протекали трубы. Я обращался к самым разным специалистам, и ни у кого не было гаечного ключа, подходящего к трубам в моем доме. В конце концов, они просто взорвались. Из тех мрачных дней я извлек много уроков, которые сильно изменили меня. Во всем виновата боль. Она ломает тебя, а затем ты перерождаешься. Моя жизнь могла бы быть совсем другой, если бы я усвоил правильные уроки раньше. Теперь, надеюсь, другие люди смогут это сделать, не проходя высшую школу боли, которая сейчас является моей альма-матер. Некоторые из наиболее ценных уроков я получил от Милана и Кей Еркович. В течение долгого процесса исцеления одна замечательная женщина посоветовала обратиться к Милану. Работая в церкви в течение нескольких лет, она видела, как многие встречаются с ним, и слышала только восторженные отзывы. Я был готов на все. Даже пойти к парню по фамилии Еркович. С момента нашей встречи я знал. Господь послал мне его. Я понял, что он человек полный Божьей мудрости, знающий, как применить ее в реальных жизненных ситуациях. Он был добрым и заботливым, однако сразу сказал, что я слишком себя жалею. Он потребовал, чтобы я прекратил заниматься своим любимым хобби — игрой в поиске виноватых. И я узнал, что понимание, как общаться эффективнее, поможет только после того, как вы поработаете над тем, как любите. Я продолжал регулярно встречаться с Миланом, читал то, что он и Кей написали, и проводил время с обоими. Сказать, что общение с ними изменило мою жизнь, ничего не сказать. Это произошло, когда я понял, как я люблю. Пришлось смириться с недостатками такого образа жизни, а затем ушел со страхом, чтобы жить и любить иначе. Я узнал, что по многим причинам, таким как генетика, семейное окружение, личный выбор и обусловленные реакции, во мне был отпечаток близости, диктующий решение о любви. Мне хотелось верить, что я любящий и заботливый, а на самом деле я жил по образцу избегания близости. С помощью Милана и Кей я увидел стены, которые строил и которые каждый, кто избегает близости, вроде меня, считает своим правом возводить. Еще одним примечательным открытием стало то, что мой избегающий тип склонен к колеблющимся, и это создает базовый образец нереализованных ожиданий. Меня до сих пор поражает, насколько предсказуема эта закономерность. Как Ерковичи могли так хорошо понять мое прошлое, точно описать текущие проблемы и даже предсказать, каким было бы мое будущее, если бы я не изменил свою жизнь? Это лучшая часть моих консультаций у Кей и Милана. И вы можете что-то изменить. Вы можете изменить ход собственной истории. Благодаря их руководству и мудрости я начал применять на практике концепции, представленные в этой книге, и моя жизнь стала другой. И ваша станет. Возможно, вы не разделяете мой особый стиль любви или паттерны взаимоотношений, но вы найдете себя и свой типаж. Вас поразит, насколько хорошо Милан и Кей знают ваши паттерны. Их идеи откроют вам глаза как на то, кто вы есть, так и на то, почему вы делаете то, что делаете. Идеи, изложенные в этой книге, помогут вам увидеть реальных, близких вам людей за их масками. И как только вы их поймете, вы обнаружите, что уже не тревожите их раны, а помогаете исцеляться, даже когда сами исцеляетесь. Мне нравится эта книга, и я думаю, вам тоже понравится. Не часто появляется книга, которую всем стоит изучить ради себя самих, а также ради окружающих. Две такие книги — «Простое христианство» К.С. Льюиса и «Границы» доктора Генри Клауда и доктора Джона Таунсенда. Та, что вы слушаете, попадает в ту же категорию. Если хотите изменить то, как вы любите, или хотите лучше понять тех, кого любите, она будет большим подспорьем. А теперь слушайте, чтобы понять и испытать трансформацию всей жизни. Стивен Артерберн, писатель, автор книги «Борьба каждого мужчины». Предисловие к расширенному изданию. С тех пор, как эта книга впервые вышла в 2006 году, мы получили тысячи писем от пары отдельных людей, которые рассказывают, что наш труд произвел на них глубокое впечатление. Мы никогда не могли себе представить устойчивый вирусный рост популярности книги во всем мире. Теперь она издается на немецком, румынском и китайском языках в виде электронной книги, а совсем недавно появилась в аудиоверсии. Мы польщены, удивлены и смиренны. Мы обрадовались, когда издатель попросил нас подготовить обновленную и расширенную версию с улучшениями и новыми идеями, появившимися за прошедшие 11 лет. Известная поговорка «если не сломалось, не чини» была главным принципом в нашем редактировании. Поэтому большая часть текста осталась прежней. Одна область, которая подверглась наибольшему пересмотру в результате более глубокого понимания, возникшего у нас, это раздел «Дуэты, которые наносят ущерб тому, как мы любим». Теперь мы называем их «основными паттернами». Большая часть нашей консультационной работы с парами направлена на то, чтобы помочь им узнать свои основные паттерны и избавиться от них. мы зарегистрировали наш подход к терапии пар и назвали его терапией ядра привязанности. Это издание значительно расширяет первоначальный раздел дуэтов и содержит подробности о паттернах реактивного ядра, заставляющие пары смеяться и плакать, когда они пересматривают свой конкретный вариант. Отзывы, которые мы часто слышим от читателей: «Откуда вы все знаете? У вас есть камера в нашем доме? Это именно то, что мы делаем. Какое облегчение знать, что мы не одиноки. Вы можете нам помочь?» И ответ на последний вопрос — «Да, мы можем вам помочь». Первоначально в разделе «Дуэты» было 4 основных паттерна с кратким упоминанием менее распространенных. В расширенном издании представлены 9 общих основных паттернов. Каждая глава начинается с плохого танца, которому бессознательно следует каждая пара. Далее обзор каждого стиля привязанности в любви, того, что привлекает пару друг в друге, общих жалоб и мер, которые каждый может предпринять для улучшения совместной жизни. Кроме того, мы предоставили новую информацию о происхождении реактивности, называемую триггерами, а также диаграммы, инструменты и руководство для обсуждения, которые помогут любой паре начать контролировать свой болезненный танец. У вас есть только 2 варианта: взять под контроль и изменить свой паттерн, или позволить ему продолжать управлять вами. Многие терапевты используют эти удобные материалы, чтобы помочь клиентам начать новое путешествие любви. Все они дают паре или терапевту четкие рекомендации, обеспечивающие эффективное терапевтическое вмешательство для каждой пары. Наконец, мы разработали веб-сайт, где вы можете найти новые продукты, поддерживающие материалы данной книги, а также викторину о стиле любви и полезные ресурсы, которые помогут лучше подготовиться к управлению всеми отношениями. Пусть прослушивание этой книги поможет вам в вашем путешествии любви. Предисловие к первому изданию. Если что-то сломалось, вы не сможете это починить, пока не поймете, как это работает. Люди, которые разбираются в аппаратном и программном обеспечении, ремонтируют компьютеры. Механики, которые понимают, как функционирует двигатель, ремонтируют машину. Некоторые из нас пытаются исправить браки, даже не взглянув на их устройство. Однажды наш брак застрял на одном месте на 14 лет. Когда каждый обернулся и увидел первые уроки любви, полученные от наших родных семей, мы сразу же осознали невидимые силы, управляющие нашей любовью. Впервые мы поняли источник нашего разочарования и причину застревания. Наконец-то стало возможным глубокое изменение. На создание этой книги ушло много лет, проб, ошибок и бесчетных часов работы. И уж точно она не могла родиться раньше, когда мы были моложе. Понимание, которое мы предлагаем, пришло в результате провалов и долгих лет молитв о мудрости. Одна из наших самых больших надежд — избавить вас от некоторых проблем, с которыми сами сталкивались. Когда мы представляем эту информацию на семинарах, наша цель — открыто рассказать о собственных неудачах, и мы искренне говорим о своем путешествии. Концепции, которыми мы здесь делимся, не совсем оригинальны, однако мы убедились в их действии. Некоторые основаны на теории привязанности, и мы благодарны исследователям, чье изучение связей и привязанности обогатило эту книгу. Иудео-христианское мировоззрение и его применение принадлежат нам. Мы ценим ваше искреннее желание вкладывать время и энергию, которых заслуживает ваш брак, и молимся, чтобы эта книга помогла вам достичь цели — более глубокой близости. Желаем вам долгих счастливых лет непрерывного роста.